Степан Степанович оттолкнул Севрюгу от себя и уже не злобясь крикнул, чтоб все слышали: «Стол не разбирайте! Мы с ним сией отметим такой медали, сроду поди, во всей губернии никто не получал. Каков туляк наш, везде себя проявит». Соседи тамбовские. Андрею Тимофеевичу они все как-то врезались в память своей безалаберностью, непутевостью и хлебосольством. Ездил он туда на межевание земель несколько раз и в записках выписал несколько сочных картинок про встречи. Во время обратной нашей езды случилось с нами еще одно смешное происшествие, которое не излишним будет рассказать для того, чтобы дать случай нам посмеяться. Едучи еще к господину Рахманову, видели мы преужасное стадо диких гусей, сидящие на ровном лугу при берегах реки Панды. Было их такое множество, какого я отроду не видывал, и безошибочно можно было сказать, что находилось их тут несколько десятков тысяч. Весь обширный луг казался от них не инако, как вспаханную землею, и как мы их спугнули, то затмилось даже солнце от густоты их огромного стада. Нам хотелось хоть одного из них застрелить. И мы не один раз посылали бывшего с нами братнина егеря поляка, но они были так осторожны, что он не мог никак к ним подкрасться. Но как поехали мы назад, то было уж так поздно, что не успели мы доехать до реки Панды, как совсем уже смерклось, и тогда увидели мы опять небольшое стадо гусей, слетевшее с поля, и одного гуся, отставшего от них и бегущего пешком. «Ах, конечно, это подстреленный!» — закричал мой брат. «Подстреленный, сударь!» — говорил кучер. «Право знать, подстреленный!» — говорил приказчик, стоящий позади. Словом, все утвердили, что так, и тотчас определили, что ловить подстреленного гуся. И тогда я закричал: «Стой, стой!» — а брат кричал: «Побегай, побегай, Яков!» И Яков побежал ловить гуся. Заходит ему вперед, гусь бегает. Заходит ему в бок, он прочь бежит. «Ох, ему одному не поймать!» — закричал брат. «Побегу-ка я к нему на помощь, двое скорее поймаем!» «Побеги, братец!» — говорю я. И братец мой полетел, а за ним: «Ну-ка!» — и я туда же для компании. «Уж мы бегать ловить, то туда, то сюда, то вперед, то взад, не дается нам гусь!» Запыхались, замучились, не один раз в темноте спотыкались и падали, и на силу, наконец, поймали. «Ну что ж!» Вместо мнимого сокровища оказалось, что гусь был дворовый и отнюдь не дикий. Господи, какая была тогда досада на самих себя! И как потом смеялись мы тому, что все мы четверо так грубо обманулись, и все измучились по-пустому, а выиграл более всех наш кучер. Он просидел на козлах и разиня рот с нами не бегал. Как по условию нашему надлежало мне целых двое суток дожидаться нашего съезда, и сие время еще долгое продлилось по случаю заехавших к Рахманову гостей и его задержавших, то употребил я сие праздное и для брата моего очень скучное время на разные экономические распоряжения, а в достальное праздное время описывал положение и саму историю тамошних мест. Между прочим же, и на свидании с ближним соседом своим, господином Тараковским. Сей удивил меня примирением всех своих со мною поступок. И, побывав у Лунина, вместо прежнего козоканья сделался так смирен, как овечка. И так ласков, так снисходителен, так сговорчив и на все согласен, что я даже удивился. И, будучи крайне тем доволен, ласкал себя приятную надеждой, что мы разведемся с ним и в земле порядочно и как надобно. Но за доставленное мне сие краткое удовольствие заплатил же он мне с лихвою другим своим со мною обращением, которое по особливости оного, и достойно того, чтобы я описал оное вам в подробности и, по примеру прежнему, теми же точно словами, какими описывал я происшествие сие тогда в письме к моему приятелю. Вот оно. Скажу вам, любезный друг, что я весь сегодняшний день принужден был просидеть под караулом и терпеть крайнюю скуку. Однако не ошибитесь в заключениях и не подумайте чего-нибудь действительно худого. Нет, мой друг, а я был в гостях, и таких гостях, где мне, были еще чрезвычайно рады.